Глава 39. Полина. С моего запястья исчезает рука, и без Ильи, который держит меня, кажется, что я падаю в огромную, разверзшуюся прямо под ногами пропасть. Вспышки волной прокатываются по глазам, ослепляя и оставляя разноцветные пятна перед взором вместо Ильи, которого я видела только что. Я лишь смутно вижу, как Света обнимает его, ложась головой на плечо. И тут на моей талии материализуется рука, притягивает к себе. «У нас с Полиной даже не одна прекрасная новость, а две». Вторая рука Толкунова прилипает к моему животу. «Скрывать нашу любовь больше невозможно. Наш брак станет кульминацией наших долгих и плодотворных отношений». Это он на ребенка намекает. Я теряю последние остатки воздуха из легких. «Что за черт происходит? Я же его послала». «Таких женщин больше нет». Толкунов лучезарно улыбается, глядя в мои глаза. «Ты спятил, Игорь!» Хрипло шепчу, не понимая, держать ли на лице свою автоматическую улыбку или сломать весь этот цирк прямо перед камерами. Это же бред! Наклоняется порывом. Его сухие тонкие губы внезапно втыкаются в мое ухо. «Поцелуй меня сейчас же!» Щетина колет щеку. «Так, как целовала бы его, со всей своей любовью!» «Что?» «Или на большом экране над нашей головой запустится ваше самое красивое видео, где ты сладко стонешь под Ильей, распятая на большом столе в конференц-зале», — шепчет торопливо и с придыханием. Мое сердце спотыкается. «Тогда все увидят, какая ты красивая, моя девочка». «Нет, это не пропасть. Это расщелина прямо в ад». Улыбка исчезает сама. Я чувствую, как кровь отливает от лица, и губы распахиваются в ужасе. «Он что? Это же уничтожит репутацию нас обоих!» Экран прямо над нашими головами, и все камеры тут же обратятся туда. Это видео будут транслировать везде. Только это и больше ничего. Забудут про презентацию. Все соцсети запестрят таким скандалом. Даже новостной московский канал не побрезгует. Это ведь привлечет огромное количество глаз. Взрыв. Хайп. Нам с Ильей конец. «Моя маленькая грешница, разрушающая чужие семьи», — шепчет Игорь жарко в мое ухо. «Целуй меня». Отстраняется от меня на мгновение, кидает короткий взгляд в сторону репортеров, затем за мою спину, где стоят Света и Илья, а потом припадает к моим губам в поцелуе. И я словно кожей чувствую, ощущаю всем своим телом, что на меня в это мгновение смотрят не только десятки глаз гостей, но и сам Воронов. И почему-то от этого так нестерпимо больно, но я не могу иначе. Закрываю глаза и давлю в себе отвращение, кладу ладонь на грудь Толкунова, будто и правда рада нашей близости. Хотя все мое существо желает его только оттолкнуть. А он с наслаждением и даже довольным, сытым сладко целует меня по ощущениям в вечность. Может, это была всего секунда, но я едва ее переживаю, прежде чем все же отталкиваю Игоря от себя. «Фу!» Он тут же перехватывает мою руку на своей груди, отрывается от моих губ и чмокает в продолжение пальцы. «Ты прелесть, даже такая непокорная!» — шепчет одними губами. «Продолжай!» А я почти уже в панике. Что мне делать? Предупредить Илью? Остановить Игоря? А как он управляет экраном? У него в кармане пульт? Приложение в телефоне? Кто-то помогает?» Судорожно оглядываю толпу, но разве тут увидишь хоть кого-то среди чужаков? Как это остановить? Он же не может всерьез все это вот так подготовить. Я не могу точно знать. За подготовку отвечало множество людей из пиар-отдела, ассистенты и помощники, дизайнерский отдел. Поздравляю. Игорь разворачивает меня как куклу лицом к Илье и Свете, и я вижу, что они тоже стоят, полуобнявшись. Она почти виснет на нем. «И вы примите мои поздравления», — сдержанно говорит Илья и протягивает Игорю ладонь для рукопожатия. «А мне кажется, что Толкунов его сейчас ужалит, как скорпион. Вот только сделать я ничего не могу. Меня он все плотнее прижимает к себе. Неожиданно. И взгляд Воронова прыгает на меня. Не знаю, отчего он такой растерянный, ведь именно этого он и хотел. Сам меня сватал своему Игорю». «Всем спасибо за внимание», — резко разворачивается Илья к толпе. «Приглашаю продолжить фуршет». Говорит что-то еще, но мы уже не слушаем. Игорь ловко цепляет меня под руку и ведет в сторону. Одно лишнее телодвижение, и порно-сеанс включится в любой момент. «Не стоит обольщаться. Веди себя красиво», — продолжает шептать. «Ты совсем спятил, Игорь? Ты блефуешь? Он же твой друг. Зачем тебе его так подставлять?» Разворачивает меня резко к себе, когда мы оказываемся за поворотом и небольшим деревом в катке, что украшает холл в самом дальнем его конце. «Это тупик. Здесь только выход на пожарную лестницу и ни одной живой души. А я и не подставляю своего друга Полина. Я, наоборот, помогаю ему сделать, наконец-то, правильный выбор — обрести семейное счастье. С твоей сестрой? Как ты вообще это скрыл?» «Не скрывал», — пожимает одним плечом, тянет галстук, чтобы немного расслабить, и оглядывается через плечо. «Одна ты и не знала, Лина. У Светы с Ильей уже давно отношения. Были вообще идеальными, пока в них не влезла одна наглая выскочка и не запудрила Воронову мозги. Вытрахала последние извилины. Несложно догадаться, о ком идет речь. Конечно же, обо мне, любовнице-разлучнице. Ты что, мстишь мне за то, что Воронов пошел налево? Это же какая-то мыльная опера, турецкий сериал. А сама судорожно сканирую взглядом его костюм. Где-то у него должно быть нечто, управляющее экраном. Карман пиджака топырится немного. Там наверняка лежит телефон. Если я его выхвачу, то лишу Игоря рычага манипуляции, сообщу Илье, и он раздавит его, как таракана. «Турецкий сериал», — смеется Игорь. «Ты очень мелко мыслишь, девочка моя. Лучше не напрягай свою милую художественную головку, только разболится зря, а тебе нужно беречь себя», — указывает взглядом на мой живот и тут же замечает папку, что я прижимаю к себе свободной рукой. «А это что?» «Ничего, бумаги инвесторов», — пытаюсь убрать за спину. «Которые вручили дизайнеру? Кому ты врешь, девочка?» Выхватывает папку, едва наклонившись. «Да уж, я не такая ловкая, как могла бы быть. С таким пузиком я бегемотик из балетной труппы». «Отдай, сволочь!» Тщетно пытаюсь поймать, но он быстро раскрывает и листает бумаги. «Ах, как интересно! Договор на ведение родов, квартира, машина. Воронов!» Поднимает на меня изумленный и смеющийся взгляд. Издевается. «Ты ему рассказала, чей наследничек у тебя в пузе катается? Красотка! Да еще и выторговала ему обеспечение. Да ты, Лина, оказывается, еще интересней!»